ждать не ждал. Там, где 10 лет отжил, ждать-то нечего. Таково страшно. Оставим это, ваше императорское величество. К чему вам про такое житье знать? А помнил, помнил, Алексей Яковлевич. И тут не совру, позабыть старался, иначе бы не выжить. Как так? Ведь только памятью и жив человек. Память, говорите, ваше величество. Это что ж, памятью о горницах светлых, топленных, о пуховиках жарких, о застолье тесном, когда в чуме сидишь, от горького дыма слезой давишься, за год целый исподнее один раз сымешь в болотце простирать, а сам на солнышке летнем дрожмя дрожишь, как от гнуса лютого спастись не знаешь. Неужто все годы таково тебе пришлось, болезный ты мой? Хуже бывало, лучше не было. А вы, ваше величество, память. А как услыхал, что ищут тебя, что офицер за тобой приехал, обрадовался, поди? Чему радоваться-то? Почем знать, по что ищет, для какой еще казни приехал? Как же дознался, что императрице-то нужен? Что в Петербурге, во дворце тебя ждут? Не дознавался, ваше величество. В чуме сидел. Как офицер расспрашивать стал, не видал ли кто поручика Шубина. Кто ж видеть мог, когда имени меня еще в Петербурге в канцелярии тайной лишили? Вот тут он и сказал, что именем императрицы разыскивает Елизаветы Петровны. И что ж ты тогда? И тогда не поверил, смолчал. А как он уж в дорогу собираться стал, спросил, как давно императрицей-то, Елизавета Петровна? Он говорит, 2-й год на исходе. Урядник, что с ним ехал, подтвердил. Тогда я и открылся. А раньше-то неужто не знал? Другие не сказали, что на трон отеческий я вступила. А кому говорить-то? Кому знать? Там каждому до себя. Как наесться, хоть не досыта. Как согреться, от морозу спастись. И баб никаких с тех пор не видел. Почему? Баб видел. С камчедалкой жил. Ой, что ты, Алексей Яковлевич, как мог? Как мог, ваше величество? А так и мог. Иначе не выжить. Мест тамошних не знал. К холодам непривычный. Как еду достать, не ведаю. К делам их не приучен. Вот она и помогла, выходила. Да и местные иначе глядели, когда с бабой ихней. С собой привез? Схоронил. 3-й год. Родами померла. Бабок там нет, сами управляются. Вот не управился. Жалеешь? Жалею. Работящая была. Справная. А детки? Были, перемерли. Там младенцы, если чудом только, выживают. А я, как отправился-то в Ригу, всю надежду имела, сжалится император. На свадьбу свою с Долгорукой подарок мне сделает, переведет себя в Москву. И перевел бы. Он по капризу своему все мог. Долгорукие и те отступали, сгневить не хотели. Да помер Петр Алексеевич. В одночасье помер. Сказывали от оспы. Не бывали у него тогда, ваше величество? Нет, в слободе жила. Глаз в столицу не казала. Да вот с его смертью быстро так все пошло. Анну и Анну короновали, а она на меня как есть рассвирепела. В ноги к ней кидалась, молила хоть не ссылать тебя, хоть в покое где не наесть оставить. Где там, чтоб духу его не было, чтоб с глаз сгинул. Вот и сгинул. Царское слово крепкое, коли на зло. На добро-то его не бывает. Озлобился ты, Алексей Яковлевич. Где озлобился, жизнь узнал, а в ней добра николи не бывает, если ошибкой только».